Гадкий утенок. Хорошо было за городом. Стояло лето, на полях уже золотилась рожь, овес зеленел, сено было сметано в стога, по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Этому языку он выучился у своей матери. За полями и лугами тянулись большие леса, а в лесах были глубокие озера. Да, хорошо было за городом. Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От стен дома до самой воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в самом густом лесу. И вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это порядком надоело. К тому же ее редко навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухах да крякать с нею. Наконец яичные скорлупки затрещали. Все яичные желтки ожили и высунули головки. «Кряк, кряк!» — сказала утка. Утята кое-как выкарабкались из скорлупы и стали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им. Зеленый цвет полезен для глаз. «Ах, как велик мир!» — сказали утята. Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем тогда, когда они лежали в своей скорлупе. «Уж не думаете ли вы, что тут и весь мир?» — сказала мать. «Какое там! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, в поле. Но там я отроду не бывала. Ну что, все ли вы теперь тут?» И она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целехонько. Ну когда же этому будет конец? Я скоро совсем потеряю терпение». И она уселась опять. «Ну, как дела?» спросила старая утка, которая пришла ее навестить. «Да вот с одним яйцом никак не могу справиться», сказала молодая утка. «Все не лопается. Зато посмотрите-ка на малюток. Просто прелесть. Все как один, вылитый отец». «А ну-ка, покажи мне яйцо, которое не лопается», сказала старая утка. «Поверь мне, это индюшачье яйцо. Вот точно так же и меня однажды провели. И хлопот же мне было с этими индюшатами. Я никак не могла заманить их в воду. Уж я крякала, крякала. Не идут, да и конец. Дай-ка я еще раз взгляну. Так и есть. Индюшачье. Брось-ка его, доступай, учи своих деток плавать». «Нет, я уж лучше посижу еще немного», сказала молодая утка. «Я столько сидела, что можно еще посидеть». «Ну и сиди», сказала старая утка и ушла. Наконец лопнуло и большое яйцо. «Пип! Пип!» пропищал птенец и вывалился из яйца. Но какой же он был большой и гадкий! Утка оглядела его. «Ужасно велик!» — сказала она. «И совсем не похож на других. Уж не индюшонок ли это в самом деле? Ну да уж, в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой». На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух был залит солнцем. Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бул-тых! И она очутилась в воде. «Крек! Крек!» Позвала она, и утята один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их с головой, но они сейчас же вынырнули и отлично поплыли вперед. Лапки у них так и работали. Даже гадкий серый утенок не отставал от других. «Какой же это индюшонок!» — сказала утка. «Вон как славно гребет лапками! И как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе не дурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо за мной! Я сейчас введу вас в общество! Мы отправимся на птичий двор! Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас! Да берегитесь кошек!» Скоро добрались и до птичьего двора. «Батюшки, что тут был за шум? Два утиных семейства дрались из-за одной головки угря, и в конце концов эта головка досталась кошке». «Так-то всегда бывает на белом свете», сказала утка и облизнула язычком клюв. Она и сама была не прочь отведать угриной головки. «Ну-ну, шевелите лапками», сказала она утятам. «Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Как красиво! Это высшее отличие, какого только может удостоиться утка. Это значит, что ее не хотят потерять. По этому лоскутку ее сразу узнают и люди, и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен выворачивать лапки наружу, как отец и мать. Вот так, смотрите. Теперь наклоните головки и скажите «кряк!» Они так и сделали. Но другие утки оглядели их и громко заговорили. «Ну вот, еще целая орава! Точно без них нас мало было! Один-то какой безобразный! Его уж мы никак не потерпим!» И сейчас же одна утка подлетела и клюнула его в шею. «Оставьте его!» — сказала утка-мать. «Ведь он вам ничего не сделал!» «Положим, но он такой большой и странный!» — прошипела злая утка. «Ему надо задать хорошенько!» «Славные у тебя детки!» — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. «Все очень милы, кроме одного. Этот не удался. Хорошо бы его переделать. Это никак невозможно, ваша милость», — ответила утка-мать. «Он некрасив, но у него доброе сердце. А плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, со временем он выровняется и станет поменьше. Он слишком долго пролежал в яйце и потому не совсем удался». И она почесала ему спинку и разгладила перышки. «Кроме того, он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Я думаю, он вырастет сильным и пробьет себе дорогу. Остальные утята очень-очень милы», — сказала старая утка. «Ну, будьте как дома. А если найдете угриную головку, можете принести ее мне». Вот утята и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже других и был такой гадкий, задевали решительно все. Его клевали, толкали и дразнили не только утки, но даже и куры. «Слишком велик», — говорили они. А индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел прямо к утенку, поглядел на него и сердито залопотал. Гребешок у него так и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, куда деваться. И надо же ему было уродиться таким гадким, что весь птичий двор смеется над ним. Так прошел первый день, а потом стало еще хуже. Все гнали бедного утенка, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносный урод!» А мать прибавляла: «Глаза б мои тебя не видели». Утки щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, отталкивала его ногою. Наконец, утенок не выдержал, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. «Они испугались меня, такой я безобразный», — подумал утенок и пустился с закрытыми глазами дальше. Он бежал до тех пор, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Здесь он пролежал всю ночь. Он устал, и ему было очень грустно.